Глава 9. Дешива. Между нами поставили поднос, звякнули пиалы. Едва заметным властным жестом госпожа Сичи отпустила горничную, и мы остались разглядывать друг друга поверх дымящегося чайника. Чай не слишком распространен в степях. Его можно купить в темпаче, и кое-кто из левантийцев пристрастился к нему, но это все равно был просто напиток. Здесь же это был каждодневный ритуал, вроде того, как мы чистим лошадей или проверяем уровень воды в бочках. Мелочи, без которых день не будет полным. Я поёрзала на циновке. Мне не привыкать сидеть при разных обстоятельствах, от собраний до приема пищи. Но кисянский способ сидеть на коленях отличался от нашего, и я задалась вопросом, не будет ли грубо скрестить ноги по-левантийски. Госпожа Сичи протянула к чайнику руку, закрытую мерцающим шелком. «Спасибо, что присоединилась ко мне», — сказала она на сносном, хоть и неуклюжем левантийском. Я бросила взгляд на стоявшую рядом со столиком Нуру, единственную из свиты будущей императрицы, кто остался в комнате. Она пожелала выучить приветствие, чтобы вы почувствовали себя комфортнее. Слегка раздраженно сказала девушка. «Просто скажи спасибо». «Благодарю, госпожа Сичи». Кисянка натянуто улыбнулась и налила мне дымящуюся пиалу чая. Цветочный и горьковатый аромат оказался неожиданно приятным. Наливая себе, она заговорила снова, на этот раз на привычном мне переливчатом кисянском. «Я очень рада, что именно ты отвечаешь за нашу охрану, капитан». Нуру переводила так гладко, будто они это отрепетировали. «Очень важно ощущать себя в безопасности». Я кивнула в ответ, не зная, говорит ли она правду или это завуалированный намек, что она ни капли мне не доверяет. Кисянцы сдержаны, и лицо госпожи Сичи оставалось неподвижным, как у статуи. И очень приятно иметь в охране женщину, на которую я могу полностью положиться. Продолжила Нуру, отставая от госпожи Сичи на несколько мгновений. «Уверена, ты уже заметила, капитан, что кисянские женщины не носят оружие и не занимают таких должностей». «Да, я заметила. За исключением императрицы Мико, которую я видела в битве при Висяне». На лице дамы промелькнуло какое-то чувство. Так быстро, что я не успела понять его значение. «Да», — сказала она. И Нуру скопировала ее прохладный тон. Императрица Мико всегда стремилась стать исключением. Я не ответила, и госпожа Сичи двумя руками взяла пиалу и глубоко вдохнула ароматный пар. Подула на нее. Один раз, два, три. Затем опустила обратно на стол и сказала. «Возможно, ты также заметила, что кисянкам не позволено присутствовать при обсуждении политики, даже будущей императрицы. Даже если...» Она впервые посмотрела прямо на меня. «Союз, благодаря которому мы здесь сидим, целиком и полностью построен на моем замужестве. Я изо всех сил постаралась не съежиться под этим ясным, немигающим взглядом. Сидеть на коленях внезапно стало в три раза труднее, чем раньше. Чувствуя, что должна ответить, я произнесла. «Да, заметила». И снова она подняла пиалу и осторожно сдула пар. Не в моем характере проявлять слабость или безрассудство без серьезной на то причины. Поэтому, надеюсь, ты поймешь, насколько мне сейчас трудно, капитан. Власть основывается на знании. И от этой власти зависит выживание. А я больше всего хочу выжить. Любая информация о постоянно меняющихся альянсах, которую ты можешь мне дать, будет весьма полезной. Мне не хотелось бы довериться не тем людям». Несмотря на невыразительность в голосе, слышалась дрожь, которую я не могла игнорировать. Под маской скрывалось море эмоций. Я жалела эту женщину, но все же она была кисянкой, племянницей самого могущественного союзника Гидеона, и мне не следовало ей доверять. Чтобы не смотреть на нее, я передвинула свою пиалу. Император Гидеон решил не посвящать себя в свои дела, то я не могу идти против его воли». К моему удивлению, она улыбнулась. «Полагаю, его величество слишком занят, чтобы даже обдумывать мою будущую роль. Я сомневаюсь, что удостоюсь его внимания до нашей брачной ночи». На ее щеках выступил легкий румянец, но прямота взгляда противоречила смущению. Я подумала, стоит ли ответить на честно с честностью и объяснить отсутствие интереса со стороны Гидеона, но, пробыв в Кисии достаточно долго, чтобы понять, насколько их общество отличается от нашего, решила держать язык за зубами. Я не могла предсказать, как она воспримет мои слова. Не получив ответа, госпожа Сичи поставила свою пиалу. Она не сделала ни одного глотка. «Я была с тобой честна и открыта. Ты поймешь, что это не так часто встречается в Кисии, капитан. Ложь и манипуляции гораздо более полезны и привычны большинству представителей знати. В ответ я прошу лишь быть такой же честной со мной. Если тебе приказано не общаться со мной и не доверять мне, так и скажи». Такого приказа не было, но все же, несмотря на ее демонстрацию уязвимости и то, насколько мне претило отношение кисянцев к своим женщинам, я не могла рисковать, сообщая ей даже те сведения, которые казались мне не особенно ценными. Я поставила свою пиалу, такую же нетронутую. «Мне жаль, что не могу быть полезной. Я сочувствую твоему положению и буду делать все, что в моих силах для твоей защиты. Но с моей стороны будет бесчестным разглашать то, о чем не говорит сам Гидеон». Короткий кивок безо всякого удивления, хотя Нуру едва ли успела перевести мои слова. «Надеюсь, что хотя бы в этом я могу на тебя положиться, капитан Дешива». Она сомневается в моей верности? Намекает, что я намеренно позволю причинить ей вред? Я не могла понять, но выдержать ее жесткий оценивающий взгляд было трудно. «Конечно, госпожа Сичи». Вот и все, что я смогла произнести. И с благодарностью приняла ее кивок на любом языке, означавший, что я свободна. Нуру, исполняя обязанности служанки госпожи Сичи, раздвинула дверь и выпустила меня в сумрачный коридор. Вместо того, чтобы закрыть дверь за мной, она тоже вышла, оставив госпожу Сичи в одиночестве. «Она не строит против нас козни, капитан», — прошептала Нуру, переходя прямо к сути. «Кого бы из кисянцев ты не считала нашими врагами, это не она. Нам трудно это понять, но у кисянцев брак означает, что она окажется полностью во власти Гидеона и будет нуждаться в его защите. С женами свергнутых императоров обращаются плохо, и она не станет исключением. Помни об этом в следующий раз. Прошу тебя». Она ушла раньше, чем я успела ответить, и ее яростные слова эхом отдавались в груди даже после того, как Нуру закрыла дверь. Мечтая побыстрее убраться из душного дома, я зашагала прочь, не оглядываясь на золотую клетку госпожи Сичи. С тех пор, как мы прибыли в Когахейру, непрестанно шел дождь, лишь изредка давая миру возможность вздохнуть. Но сейчас на камнях и грязи сверкало проглянувшее сквозь тучи солнце. С крыльца я заметила у конюшни лошак и направилась к ней, но наткнулась на Яса. «Капитан Дешива?» — серьезным видом сказал он. «Яс Нокча?» Я попыталась изобразить отстраненную гордость, хотя не могла вспомнить о той ночи без стыда. Его щеки вспыхнули, он смотрел куда-то поверх моего плеча, и я поняла, что он вспомнил о том же. Несмотря на мускулистую фигуру и серьезное лицо, я добавила стыдливый румянец к списку черт, делавших его юным вместе с дрожащей улыбкой и беспечным смехом. Я ожидала, что после неуклюжего приветствия он сразу уйдет, и вопросительно подняла брови. «Ты хочешь мне что-то сказать, Клинок?» «Я... как я понял, тебе не хватает клинков для защиты Императора. Хочу предложить свои услуги». «Ты говорил об этом с капитаном Тагой?» «Да, она понимает и уважает мое желание защищать императора Гидеона и дает свое согласие. Мне до сих пор не хватало десятка клинков, хотя я приняла уже многих, но я надеялась восполнить их число кем-нибудь из тех, кто не вызывал у меня неловкости. Тогда, конечно же, я буду рада тебя принять», — сказала я, не найдя причины для отказа. «Мы размещаемся в казармах внутри поместья. Найдешь их, пройдя по главному коридору к дальней лестнице. Там должен быть Кека, мой заместитель». «Да, капитан. Спасибо, капитан». Сложил кулаки вместе Яс. Я хотела уйти, но он загородил мне путь, потом снова отступил. «Прости, капитан, я просто хотел сказать...» Он сцепил руки за спиной, с вызывающим видом встав по стойке смирно. «Я хотел извиниться за ту ночь. Я безмерно тебя уважаю и сожалею о своих словах. Мне следовало бы тоже извиниться. Он дал мне прекрасную возможность загладить свою вину, но я не могла выдавить ни слова. Он подарил мне слишком хорошую возможность перевалить ответственность за свои действия, и я ухватилась за нее, как утопающая за соломинку. «Спасибо», — сказала я, и прежде чем он успел что-то сказать, или я успела произнести еще хоть слово, или задуматься на мгновение дольше, чем следовало, я кивнула и ушла, забыв, куда собиралась. На середине двора голос лошак вернул меня на землю. «Ди, не проходи мимо, мечтательница!» Я обернулась, она помахала мне и улыбнулась, когда я присоединилась к ней у главной конюшни. «Прости, я задумалась». «Я заметила». Она кивнула в сторону крыльца, где мы разговаривали с Ясом. «Мальчишка тут битый час околачивается». «Какой из него мальчишка?» Лошак пожала плечами, ковыряя в зубах. «Для меня все клинки в первые годы службы дети, Ди. Он хочет стать одним из моих клинков и охранять Гедеона». «Неужели? И это все?» Я вспомнила о той ночи в стойле Итагая и сжала кулаки. Новых партнеров найти было невозможно, у меня начались благоприятные для зачатия дни, а Ипаю здесь не достать. Это, помимо прочего, добавляло разочарование в странном обществе, членами которого нам предстояло стать. Они тут что, заводят детей, когда им взбредет в голову, не думая о последствиях? Лошак положила руку на мою. «Как ты?» От сочувствия товарищей по несчастью всегда ком вставал в горле. «Хорошо. Все время чем-нибудь занята, не думай об этом». Сжав мою руку крепче, лошак зашептала на ухо. «Вчера я услышала, что с Ис это тоже случилось». Я повернулась, пытаясь найти на ее лице следы лжи, но обнаружила лишь кривую извиняющуюся улыбку, хотя не ей следовало бы приносить извинения. «Тем удивительнее, что она проголосовала за то, чтобы не нападать на челтейцев», — сказала я. «Они что, всех капитанов?» «По крайней мере, всех женщин. Из мужчин я слышала только о сидельных мальчишках и новичках». Я понимающе хмыкнула, хотя на самом деле ничего не поняла. «В том, чтобы деморализовать пленников, опозорив их предводителей, есть смысл». Но то, что челтейцы выбрали своей мишенью только женщин, казалось абсурдным. Зная, что лошак тоже не в силах ничего объяснить, я пожала плечами, в равной мере пытаясь выбросить эту мысль из головы и из разговора. «Я сделала то, что ты просила», — сказала лошак после недолгого молчания. Я огляделась. Из левантийцев поблизости находился только Локлан Эйяровен, мой конюх. Но он напевал себе под нос, осматривая копыта своей леи, и не мог нас слышать. «Да, и что?» «Учитывая угол, под которым стрела вошла в плечо Гедеона, она прилетела с северной стороны. Башня там не используется, но в нее вполне можно попасть. В том районе в основном располагаются клинки Кара и часть Бэджути, если, конечно, предполагать, что стрелял левантиец». «Человек, напавший на него с ножом, точно левантиец». Лошак закивала. «Я беспокоюсь». «Я тоже. Не уверена, что мы справимся без него». Лошак снова согласилась, а я вспомнила слова Нуру о будущем госпожи Сичи, что ее безопасность тесно связана с успехом и выживанием Гедеона. В некотором смысле это относилось ко всем нам. Несмотря на нападение, Гедеон продолжил расхаживать по лагерю, как любой другой левантиец. Почти любой. Он носил алую императорскую мантию и часто находился в сопровождении посыльных или своих кисянских сторонников, но по большей части все равно выглядел как наш гуртовщик. Я предложила, чтобы его, так же, как и госпожу Сичи, сопровождали мои клинки, но он отказался. Даже после того, как я напомнила, что нападавший был левантийцем. «Если я стану судить обо всех по делам одного, то скоро буду воевать с собственным народом», — сказал он. «Вели клинкам наблюдать издалека, но я не смогу быть вашим предводителем, если без них не буду в безопасности». Через несколько дней госпожа Сичи начала делать то же самое. Впервые я ее увидела, когда болтала с Лошак за утренней чашкой Патуна. Это стало нашим маленьким ритуалом, краткой передышкой после хаоса за завтраком. Отправляясь в ссылку, Лошак припрятала целый бурдюк и с тех пор растягивала его. Мы стояли в утреннем тумане, прислоняясь к стене конюшни, с видавшими виды жестяными кружками, содержимое которых для всех выглядело бы как вода. «А это не госпожа Сичи?» Я стояла с закрытыми глазами, наслаждаясь жжением выдохшегося Патуна на языке. «Госпожа Сичи?» Она пересекала двор в направлении главной конюшни, рядом шла Нуру и два клинка на шаг позади. Они до сих пор странно выглядели для меня в алых плащах, еще более странно было ходить по пятам за дамой, будто она новорожденный жеребенок. «Да, это она. Я ее до сих пор толком и не видела. Она все время заперта в своей комнате или в том шелковом ящике». Лошак прищурилась. Гедеону почти можно позавидовать. Думаешь?» Я отпила еще глоток Патуна и покатала его во рту. «Она в твоем вкусе?» «В ее походке есть решимость. И она так гордо задирает подбородок, будто бросая нам вызов». «Да, определенно она в моем вкусе. Но Гедеон тоже, так что...» Она озорно улыбнулась, и я пихнула ее локтем. «Даже не думай. Нам тут нужно поменьше проблем, а не побольше». Лошак рассмеялась и опрокинула остатки Патуна. А госпожа Сичи подошла к какому-то левантицу во дворе. Он чистил лошадь, выведенную на прогулку. Странный обычай, но все-таки не такой странный, как наблюдать за тем, как госпожа Сичи берет щетку и принимается за работу. «Что она делает?» — спросила я. «Она что, думает, мы не в состоянии ухаживать за своими лошадьми?» «Больше похоже, что это она не в состоянии ухаживать за лошадьми». С помощью Нуру клинок показывал госпоже Сичи, как лучше работать щеткой. Та смотрела, слушала, улыбалась, и вокруг стали собираться другие советчики. «Ничто не разговорит левантицу быстрее, чем спор об уходе за лошадьми», — сказала я. «Похоже, она умная женщина». «Или Нуру». «Думаю, обе. Похоже, Гедеон заполучил стоящего союзника». Лошак огляделась, держа свою кружку у губ. «Думаешь, она намеренно ищет нашего одобрения?» Я кивнула в сторону госпожи Сичи. Накрыв ее ладонь своей, клинок показывал ей круговые движения, улучшающие кровообращение в прохладную погоду. «Если это не запланированный спектакль, то я смотрю на самое удивительное совпадение, которое когда-либо видела». «А вот и Гедеон», — сказала Лошак, взбалтывая остатки Патуна в кружке. «Интересно посмотреть, что он обо всем этом думает». «Вероятно, он одобрит, но...» Я допила свой Патун. «В любом случае, мне пора идти прятаться и приглядывать, чтобы никто его не убил». Я протянула кружку Лошак. «Спасибо. Увидимся завтра утром». «Конечно, пока у тебя есть Патун». Она прижала руку к груди. «Ты меня просто убила». «Значит, ты любишь мой Патун, а не меня». Я подмигнула. «Всегда». На прощание я сложила кулаки вместе, чопорно сказала «Капитан» и ушла, оставив ее хихикать, сама не в силах сдержать ухмылку. Я не прошла и половину пути к Гедеону, как у главных ворот прозвенел гонг. Оставив императора под присмотром своих клинков, я пошла туда, заранее нервничая при мысли о новоприбывших. День за днем лагерь в Когахейре становился все оживленнее. Когда мы прибыли, это был всего лишь дом, окруженный надворными постройками и натыканными в грязь шатрами. Но каждый день приносил новых союзников, посланников и новые припасы, и кисянских лордов. Они приезжали склониться у ног нового императора и побороться за место при дворе. «Кто там?» — — спросила я у пары стражников у ворот, кисянца и ливантийца. Кисянец указал рукой и заговорил, но я подождала, когда его перебьет ливантиец. «Это мирные люди, которые хотят войти». «Кисянцы?» «Некоторые из них». «Что значит «некоторые»?» «А остальные кто?» Ливантиец глянул на своего кисянского товарища, и, вопреки языковому барьеру, они будто бы одновременно смутились. «Ну, там несколько челтейцев, капитан». «Челтейских солдат?» «Нет, не солдат. Крестьян и парочка... Честно говоря, капитан, я не знаю, откуда они». Я хмуро посмотрела на беспокойное лицо стражника, обрамленное жестким капюшоном дождевика. «И что им надо?» «Кажется, Рио...» Он указал на кисянского солдата. «Пытается сказать, что они хотят видеть Лео Виллиуса». Он постучал по ключице, где Лео носил свой кулон. Ливантийцы традиционно приезжают издалека за советом заклинателя лошадей или отправляются в паломничество в великие святилища. Меня встревожило, что верующие считают Лео достаточно важным, чтобы пуститься в такое дальнее путешествие. «Паломники», — вздохнула я, глядя на закрытые ворота. «С челтицами все понятно, но кисянцы? Как далеко простирается вера в этого бога?» «Мы их впустим, капитан». Рядом кто-то кашлянул, и ливантийский стражник изобразил нечто среднее между поклоном и приветственным жестом. «Если они достаточно набожны, чтобы проделать такой путь, даже не зная, как их здесь примут, то просто встанут лагерем за воротами, если мы им откажем», — сказал Гидеон. «Пусть лучше будут у нас на глазах, тебе не кажется?» «Лучше бы мы всадили каждому в горло по стреле и оставили гнить, чем предоставляли Лео Виллиусу соратников», — подумала я. «Но убийство невинных паломников не пойдет на пользу целям Гидеона». Я кликнула болтавшихся неподалеку клинков. «Откройте ворота!» Они заворчали, но затем оторопели, сделав приветственные жесты, группа клинков Кара и Яровин отодвинула засов и распахнула ворота, соскребая ими слои земли. Снаружи стояла маленькая разношерстная группа паломников. Какое-то время они смотрели на нас так же, как мы на них. И, вероятно, так бы и стояли, если бы вперед не выехали трое молодых всадников. За ними последовал человек, ведущий под узцы мула, и две женщины в потрепанных платьях, передвигавшиеся пешком. Их взгляды метались туда-сюда. Следом несли закрытую коробку, вроде той, в которой ехала на север госпожа Сичи. Четверо носильщиков промокли от дождя или пота, либо от того и другого. Так же, как и пятый человек в такой же одежде, ведущий пару тяжело нагруженных мулов. Завершили процессию два вооруженных стражника, единственные из всех, выглядевшие спокойно. Скрип ворот умолк, оставив после себя притихший лагерь. Шум и суета сменились сотнями пристальных взглядов и шепотов. Две женщины прижались поближе друг к другу, но слуги, несущие шелковый ящик, пошли вперед. Один носильщик что-то прохрипел ближайшему кисянскому солдату, и тот указал ему на камень рядом с домом. Я считала его останками какой-то давно разбитой статуи, но ведь именно там высадили госпожу Сичи. Это что, специальное место для посадки в шелковые ящики? Как две такие разные культуры могут когда-нибудь стать единым целым? «Я встречусь с этими людьми внутри, прежде чем они повидаются с Лео Виллиусом», — прошептал Гидеон и исчез, вне всякого сомнения, намереваясь произвести грандиозное первое впечатление. И разбираться с новоприбывшими досталось мне. Я неохотно последовала за шелковой коробкой к месту высадки, не сводя глаз с кисянских стражников. Заметив Лаклана, я дала ему знак присоединиться ко мне, и самый спокойный из моих клинков протолкнулся сквозь собирающуюся толпу зевак. «Капитан, найди Нуру как можно быстрее. Мне нужно, чтобы она переводила». «Да, капитан». Он убежал. Носильщики опустили ящик так медленно, что у них дрожали руки и ноги. Изнутри донесся голос, кисянский, но зычный, как у толстого торговца из Темпачи. Однако просунутая меж занавесок рука оказалась мягкой и тонкой, хотя жест непреклонно требовал внимания. Человек в мундире, тот, что вел мулов, поспешно подошел поклониться и что-то затараторил извиняющимся голосом. За ним наблюдало множество кисянских солдат, но те, что могли слышать слова, лишь неуверенно переглядывались. Меж раздвинутых занавесок промелькнул шелк, разлетелись легкие брызги воды. На мокрый, сверкающий на солнце камень ступила нога в деревянной сандалии и юбке из мерцающего синего шелка, затем другая. Проигнорировав протянутую руку слуги, из ящика вылез человек намного более молодой, чем я ожидала. Ни единого волоска не выбивалось из его гладко зализанного пучка, затянутого так сильно, что на лице не осталось ни единой морщинки. По крайней мере, до тех пор, пока он не сощурился из-за яркого солнца. Подняв руку к глазам, он огляделся. При виде моего алого шелка его взгляд оживился. Сделав два шага вперед, он указал на мой мундир и разразился тирадой на кисянском. По его позе я поняла, что он считает себя выше по положению. Посреди речи он сделал знак бога Лео. Но на этом мое понимание закончилось, и мне осталось лишь гордо стоять, будто камень на степном ветру, и ждать Нуру. Наконец она появилась. Спутанные волосы развивались, когда она тяжело дышала, спешила к нам по двору. Подойдя, она жестом поприветствовала меня, потом поклонилась незнакомцу. «Похоже, этот человек — паломник», — сказала я. «Пришел повидать Лео Виллиуса, я...» При имени священника тот выдал новую тираду, и Нуру сосредоточенно сощурилась. Его ответ заставил его воздеть руки к небу и грубо указать на меня. Нуру произнесла мое имя и сказала. «Его зовут лорд Ниши, капитан. Он паломник, желает видеть Лео Виллиуса, но его...» Смущают противоречивые сведения о том, убил его император или нет. «Пожалуй, не стоит ему говорить, что и то, и другое сразу», — пробормотала я. «А кто остальные?» Нуру посмотрела поверх моего плеча на толпу новоприбывших и указала на них лорду Ниши. Он ответил так надменно, что мне захотелось затолкать его обратно в шелковый ящик и отправить в освояси. Другие паломники, которые присоединились к нему ради защиты. Все они едины в глазах единственного истинного бога. «Будь они прокляты», — буркнула я, ощущая на себе тяжесть их взглядов. «Ну, гид...» Его Величество сказал, что встретится с ними до того, как они увидятся с Лео Виллиусом. «Скажи ему об этом и посмотри, что он ответит». Нуру повиновалась, но раздражение, которого я ожидала, не последовало. Говорит, что прибыл сюда, чтобы поклониться любому императору, который относится к... Вельду Возрожденному, с должным почтением, которого он заслуживает в глазах единственного истинного бога. И еще что-то об одаривании ослами. Но это, возможно, какая-то цитата. «К Вельду?» Имя мне что-то напомнило. «Он говорит о Лео Виллиусе?» «Я не уверена, капитан». «Спросить?» «Нет, нет. Просто уведи их отсюда». Лаклан вернулся вместе с Нуру, и я махнула ему. «Пойди предупреди Гидеона. Скажи, они хотят убедиться, что Лео Виллиус в безопасности, прежде чем поддержат нового кисянского императора». Юный Яровин повторил мои слова тихим, взволнованным голосом. Я кивнула, и он умчался. «Нуру, скажи лорду Ниши, что император скоро примет его и остальных паломников, и отведи их в тот большой зал с мягкими кроватями и сиденьями». «С диванами?» «Да плевать, как они называются!» — рявкнула я. «Уведи всех, чтобы они здесь не маячили». Нуру сложила кулаки вместе. «Капитан!» Я отступила в сторону, и Нуру с утонченной грацией госпожи Сичи жестом пригласила наших гостей внутрь. Все паломники последовали за ней. Лорд Ниши даже оставил двух своих стражников и слугу во дворе. Слуга неодобрительно оглядел меня и что-то спросил у ближайшего кисянского солдата. Тот махнул в сторону конюшен. Я последовала за ним и двумя стражниками убедиться, что они не доставят хлопот. Нуру догнала меня на полпути. «Капитан, Его Величество желает поприветствовать гостей и ожидает, что ты присоединишься к нему. Так пусть подождет еще немного». Оборвала я, когда люди лорда Ниши исчезли в конюшне. «Пошли со мной. Мне нужен твой язык». «Но, капитан...» — возразила она, пробираясь за мной на цыпочках, чтобы не запачкать блестящие деревянные сандалии, намного более светлые, чем ее ноги. Я оглядела их, выгнув бровь, но Нура только раздраженно цокала языком и пыталась обойти грязь. Когда мы подходили к конюшне, я уже почти не видела ее ног под брызгами. Стражники и слуга лорда Нише остановились неподалеку от двери, будто ожидая, что их кто-то обслужит. Но внутри находились лишь два кисянца с эмблемой светлейшего Бахайна, с одинаковой настороженностью смотревшие как на них, так и на нас. «Обратись к этим людям от моего имени, Нуру», — сказала я, выпрямляясь и расправляя плечи. «Спроси, сколько они намерены здесь пробыть. Будь милой». «Я всегда милая, это ты...» Я откашлялась и неохотно растянула губы в улыбке. Нуру прекратила препираться со мной и, запинаясь, заговорила с людьми лорда Ниши на кисянском. Слуга ответил. Удивление на его лице быстро сменилось насмешкой. «Он говорит столько, сколько здесь пробудет их хозяин». «Почему ты запинаешься, говоря с ним?» Нуру быстро взглянула на меня и потупилась. «Я пробую кое-какие из улов госпожи Сичи, капитан», — ответила она, будто сдерживая улыбку. «Здешние мужчины не такие, как наши. Думаю, этот хочет, чтобы я была незаметной и глупой. Тогда он почувствует себя большим и сильным и будет отвечать охотнее». Я хотела сказать, что она не должна быть незаметной и глупой, ни для кого, но передумала. «Спроси, они паломники или просто проследовали сюда за своим хозяином?» «Капитан, какой смысл?» «Просто спроси. Мне нужно знать их цели, чтобы оценить угрозу». Нуру вздохнула и улыбнулась каждому по очереди. Она явно весьма пристально наблюдала за госпожой Сичи. Жеманничать отвратительно. Но я не могла не восхититься ее мастерством. Может, она все еще сидельная девчонка, но первые клинки Торинов наверняка научили ее сражаться, охотиться, убивать и отрезать головы мертвым, освобождая их души. Если бы слуга лорда Ниши знал, на что она способна, он вряд ли стал бы так мерзко ей ухмыляться. Но он хотя бы ответил на вопрос, в отличие от стражников, которых пришлось переспрашивать второй раз. Один лишь слегка покачал головой, другой кивнул и потрогал что-то у себя на шее, бросив взгляд на тяжело нагруженных мулов. «Он говорит, конечно, он верующий. Он...» «Что в сумках?» Нуру посмотрела на меня, но я не отводила глаз от кивнувшего, ерзавшего на месте. Нуру перевела мой вопрос, на этот раз немного более напряженно. Слуга выпрямился и разразился гневной тирадой. Не дожидаясь перевода, я сказала: «Передай им, что я капитан императорской гвардии. Если они не откроют сумки для досмотра, их всех сбросят со стены». Слуга злобно ткнул в меня пальцем. Сбросив личину поэт девочки, Нуру перевела мою угрозу. Гневные речи слуги оборвались. Он оскалился и рывком развязал первую сумку. От плотно набитых внутри шелковых одеяний, сандалий и белья разило ладаном. Я ощупала сумку, больше чтобы подразнить его, чем действительно ожидая что-то найти. Затем кивнула. Пока он завязывал сумку и открывал следующую, Нуру прошептала мне на ухо. «Его Величество хотел, чтобы ты пришла немедленно, капитан. Зачем мы роемся в одежде лорда Ниши? Преподаем урок», — сказала я, но это было лишь полуправдой. Я думала о спокойствии Лео Виллиуса и о том, как его глаза блестят сквозь прорези маски, как у тех кукол много лет назад. Содержимое второй сумки оказалось почти таким же, а в третьей... Похоже, лежали пожитки двух стражников. Второй мул нес не мягкие сумки, а пару деревянных ящиков, вымазанных липкой черной субстанцией, чтобы предохранить от дождя. Я указала на них, и слуга со вздохом открыл одну крышку. Внутри на соломе покоилась груда маленьких книг. Точно такие же книги миссионеры Тимпачи приносили в наше стойбище. Я отшатнулась от отвращения. Неудивительно, что кивнувший так смотрел на груз. Священная книга единственного истинного Бога. Мне хотелось сжечь их все. Похоже, лорд Ниши явился не только повидать Лео Виллиуса, но и проповедовать. Живот сковало ледяным страхом. «Сколько?» Нуру задала вопрос и получила ответ. «Сотня». Я указала на книги. «Скажи, что нужно получить разрешение императора Гидеона. Нужно отнести их в дом. Прямо сейчас». Сообщение было доставлено. Они принялись возражать. Нуру напомнила, что они гости императора, и слуга неохотно уступил. Заламывая руки, он взял с собой стражника и повел мула к особняку. Нуру, спеша уйти, сделала несколько шагов вслед за ними, но я посмотрела на кивнувшего, который снова тронул кулон на шее. «Спроси, хорошо ли он разбирается в вере в единственного истинного Бога». «Капитан, будет гораздо быстрее, если ты перестанешь возражать и сделаешь то, что я прошу». «Нуру, мы сразу же уйдем. Спроси его». Она подчинилась, сплетя длинные пальцы. Человек снова оправдал имя, которое я ему дала, и кивнул. «Спроси, знает ли он о Доминусе Виллиусе». Нуру снова спросила, и человек снова кивнул. «Он знает, почему его называют Вельт». Опять кивок. «Скажи, что я интересуюсь их верой. Спроси, могу ли я встретиться с ним позже, чтобы узнать больше». «Но...» «Просто спроси». Отрезала я. Тревога разъедала меня, как изношенную попону. Она спросила. Он снова кивнул, но медленнее. Затем впервые что-то сказал, посмотрел на меня и тут же отвел взгляд. Нуру кашлянула. «Он говорит, чтобы познать веру, следует быть смиренным и упасть с ниц перед Богом. Говорит, что он не слишком хороший учитель и гораздо лучше учиться, сидя у ног Доминуса Виллиуса. Но если ты желаешь учиться, он сделает все от него зависящее, чтобы направить твои стопы на верный путь. Я многое хотела бы узнать у Доминуса Виллиуса. Но вера в это не входит. Поблагодари его и скажи, что вечером я его разыщу». Нуру исполнила просьбу, и я, наконец, позволила ей утащить меня к дому, перед тем заставив пообещать, что позже она придет переводить для меня. Встреча Гидеона с паломниками была краткой. Когда я вошла, Лео Виллиус уже был там и улыбался, принимая поклоны от каждого прибывшего по очереди. Все они, похоже, с трепетом восприняли возможность видеть его, целовать его руки, дотронуться до подола его одеяния, ползать у его ног, как черви, пока он всех благословлял. Даже лорд Ниши распростерся на полу, приведя меня в еще большее замешательство. Он был молод, но говорил как старик, казался напыщенным, но унижался перед челтейцем, одетым совсем просто. Гидеон бесстрастно наблюдал за происходящим с мягкого стула, который он использовал вместо трона. Светлейший Бахайн, как всегда, находился рядом и что-то шептал императору на ухо. Пусть Ниши привез сотню книг, но Бахайн доставил сотню кораблей и множество солдат. Какими бы ни были его истинные намерения, с алчностью и жаждой власти иметь дело проще, чем с верой. Я попыталась отогнать недобрые предчувствия, но они лишь усилились, когда Лео с блаженной улыбкой взглянул на меня. «Ваше Величество», — сказала я, перебивая Бахайна, — «ты должен отправить этих людей подальше отсюда». Гидеон удивленно поднял брови. «Отправить подальше, капитан? Почему?» В голове все казалось таким логичным, но на языке слова спотыкались и цеплялись друг за друга. «Посмотри на них!» Наконец смогла выдавить я, понизив голос. «Лео Виллиус достаточно опасен и без союзников. Ты видел книги, которые привез лорд Ниши? Точно такие же присылали в наши гурты миссионеры Тимпачи. Наверняка и Торинам тоже». «Вероятно, ты обрадуешься, узнав, что светлейший Бахайн с тобой согласен», — сказал Гидеон, наклонившись ближе ко мне. «Он тоже хотел бы, чтобы я отправил их всех подальше». В его улыбке и взгляде мелькнуло какое-то озорство. «Потому что он не может их контролировать. А этот... лорд Ниши. Очевидно, что и он, и его отец избегали императорского двора. Вся семья Ниши истово верит в бога Лео Виллиуса, наверное, из-за того, что их земли лежат рядом с Чилтейской границей. Большинство кисянцев зовет его «соленый лорд». По крайней мере, я так понял значение этих слов. Перевод иногда такой странный. «Соленый лорд? Это про ту соль, которую мы используем для мяса или голов?» «Полагаю, для мяса. Кажется, благодаря соляным копьям он стал одним из богатейших людей в Кисии. Если я правильно понял светлейшего Бахайна, Ниши одалживает людям деньги с условием, что они их вернут, когда смогут. С излишком в качестве благодарности. Я мало что поняла из его слов, но от намека на азарт в голосе Гедеона у меня скрутило живот. Он говорил, что Лео Виллиус нужен нам как единственный козырь, над которым кисянцы не имеют власти. А теперь появился источник денег, не связанный со светлейшим Бахайном. И значит, Гедеон ни за что не отошлет их отсюда, несмотря на все мои страхи. Должно быть, он догадался, о чем я думаю, поскольку продолжил. «Важно считать Кисию нашим гуртом здесь». Он прижал кулак к сердцу. «Но она слишком велика, чтобы быть гуртом здесь». Он указал на голову. «Мы не можем требовать, чтобы крестьяне отдавали нам весь урожай, если не способны прокормить и дать кров своим семьям. Часть урожая всегда отдавалась императору. Но этого слишком мало, чтобы обеспечивать армию, кормить людей и лошадей, снабжать нас маслом для ламп и пергаментом, стрелами, мясом, чаем, вином и шелком. А если не платить слугам, они не будут убирать, повара не будут готовить, а...» Подошел лорд Ниши, и Гедеон замолчал. «Ваше Величество!» Он поклонился в пол. Не просто приветствие, а знак полного повиновения. И оставался в этом положении, пока ему не велели подняться. Пока лорд Ниши кланялся первому левантийскому императору, Лео стоял в глубине комнаты, его кулон поблескивал на свету. Лео носил такое же ожерелье, как у его предыдущего тела, и я задумалась, было ли оно уже на месте, когда бог вернул Лео. Может, это скорее цепь раба, чем дар? Я смотрела на него, а он на меня. И ледяная тяжесть страха в животе вернулась, а может быть, она никуда и не уходила. «Однажды, когда ты будешь уже не нужен Гедеону, я убью тебя, Лео Виллиус», — мысленно пообещала я. «Буду убивать столько раз, сколько понадобится, чтобы ты больше не вернулся». На другом конце комнаты Лео улыбнулся. До конца аудиенции я успела убить Лео Виллиуса 6 разными способами. В основном не слишком изощренными, вроде перерезания горла или выстрела из лука, но лучше всего было бы его отравить. Так легко представить его лежащим лицом вниз на столе. Чашка с чаем разбита, в уголках бледных губ подсыхает пена от дозы красношапочника. Я представляла эту сцену всю дорогу до кухни, где ужинали клинки. При моем появлении шумные разговоры сменились приветственными жестами и бормотанием. «Добрый вечер, капитан». Под потолком висели клубы дыма и пара, но внизу все так напоминало сборище у походного костра, что я улыбнулась. Не все мои клинки были из гурта Ярови, но все они левантийцы. За этим столом мы ели и пили как единое целое, и даже непривычная еда и вино не могли изгнать бурную радость из моего сердца. Когда я уселась, разговоры возобновились. Я слушала гул голосов, чувствуя благодарность за место, где я всех понимаю и где не нужно мириться с существованием Лео. В желудке заурчало, и я потянулась к кружке с вином, заметив неподалеку Яса Энокчу. Он перестал жевать и смотрел на меня. «Капитан?» — сказал он в надежде, что я не заметила его взгляд. «Еще раз спасибо за возможность защищать императора Гедеона». Кека говорит... Он на секунду смутился, поскольку «говорит» — неподходящее слово для немого. Но я решил все-таки использовать его. «Он говорит, что тебе все равно нужны еще клинки, особенно учитывая, что сегодня ты лишилась одного. Могу я порекомендовать?» «Лишилась?» Я поискала взглядом Кеку. Он уже смотрел на меня своими проницательными глазами и толкал в бок Лаклана. Тот поспешно проглотил вино. «Птафу ушел, капитан», — сказал он, не глядя на меня. «Ушел?» За столом замолчали. Лаклан пожал плечами. «Дезертировал?» Я выругалась и, увидев, сколько залитых светом факелов лиц повернулись в мою сторону, добавила. «Когда?» «Точно не знаю. Балн видел его сегодня утром». Я глядела стол. «Никто не спрашивал у стражников?» «Они не должны открывать ворота без разрешения капитана». «Я спрашивал». Отозвался Локлан. «Но они говорят, что открыли их только для паломников сегодня днем». «Значит, кто-то лжет». Сидевшие за столом зашевелились. Люди скребли ложками в миски, ерзали на скамьях. Когда никто не ответил, я снова выругалась сквозь зубы. «Перемена не происходит в одно мгновение. Империи не строятся за один день. Вначале всегда трудно». В ответ раздалось согласное бормотание, но прежнее воодушевление пропало, забрав с собой аппетит. Я оставила миску пустой, потягивала вино и ждала возобновления разговора. Мне хотелось уйти, но мешали капитанские обязанности. «Лаклан», — спросила я, крутя в руках кружку с остатками вина. «Как там лошади?» «В порядке», — ответил мой конюх. «Им нужно больше движения, чем можно обеспечить во дворе, но я вывожу их как можно чаще. И у некоторых трескаются копыта». «То есть совершенно не в порядке». Он промямлил нечто похожее на извинение. Несмотря на молодость, Лаклан был самым ответственным из всех моих конюхов, и поэтому я спросила, что можно сделать. «Думаю, все беды от сырой погоды. Они привычны к тому, что сухая и жесткая земля стачивает их копыта, а этот дождь и грязь их размягчают». Его глаза распахнулись. Он будто завибрировал, погрузившись в свое ремесло. «Мун считает, что всему виной изменение корма, но я никогда не слышал, чтобы такое происходило в степях. Я думаю... именно поэтому кисянцы и челтейцы подковывают лошадей». «Может, есть и другие способы, но я попытался поговорить с одним из их конюхов, и, кажется, он не против научить меня. Если бы я только понимал, что он говорит...» «Я спрошу у Ги... у его величества, можно ли тебе взять завтра у Шара или Мацимилара? Ты должен рассказать ему об этом. Без лошадей мы ничто». Лаклан поморщился. «Да, капитан». И снова вокруг нас волнами заплескались разговоры. «А припасы? Что у нас с едой? С водой? С красношапочником?» «Все хорошо, капитан. Вода в колодце хорошая, сено и овес доставляют регулярно. В некоторых гуртах заканчивается красношапочник, и нам приходится делиться, но его хватит, если лошади не заболеют все разом. Откровенно говоря, если такое случится, у нас будут проблемы посерьезнее, чем нехватка красношапочника». Раздался согласный ропот, но Ясен Нокче на другом конце стола молчал. Он наблюдал за мной, то ли ожидая, что я прогоню его, то ли думая о том, что еще раз покувыркаться на соломе было бы не так уж и плохо. Мысли, которые я так старалась отогнать. «Пора убираться отсюда». Я встала, промямлила что-то про обход двора и вышла. Снаружи было холодно и сыро, проливной дождь резал по диагонали последний туманный серый снег. Немногочисленные люди во дворе прятались под плащами. Я оставила свой в доме и была слишком обеспокоена, чтобы возвращаться за ним. До встречи с Нуру в здании, отведенном для паломников, оставался час, поэтому я медленно нарезала круги по пустынному двору под дождем. Становилось все темнее, я уже едва видела, куда ставлю ноги. Я сдалась. Без Нуру я не смогу понять все, что говорит кивнувший, но лучше начать в сухости, чем ждать ее под дождем. Лорда Ниши пригласили отужинать с императором, и потому, не боясь его встретить, я постучала в дверь и подождала, утопая сапогами в грязи. Никто не ответил, и я заколотила сильнее. Ответа снова не последовало. Но незапертая дверь легко распахнулась, когда я подняла засов. На мои грязные сапоги пролился свет лампы. «Это капитан Дешива Яровен», — сказала я, делая несколько шагов в тишину помещения. «Начальник императорской стражи». «Здесь кто-нибудь есть?» Никто не ответил. Я вошла, топая громче, чтобы обозначить свое присутствие. Грязь с моих ног стекала на чистый пол. «Эй, кто здесь?» Свет лампы пробивался сквозь ближайшую дверь, сопровождаемый глубокой всепоглощающей тишиной. Я открыла дверь и поспешно проглотила вырвавшийся крик. Все было именно так, как я себе представляла. Вплоть до разбитого чайника, блестящей лужицы пролитого чая и засохшей пены в уголках бледных губ. Но это должен был быть Лео, а не кивнувший. Бедняга выглядел так, словно пил чай в одиночестве и не заметил немного странного привкуса красношапочника. А если и заметил, то не успел ничего предпринять. Судорожные спазмы, пена изо рта, меньше десятка вдохов и смерть. Быстрое милосердие для раненых лошадей, не для людей. Но я была уверена, что где бы ни был сейчас Лео, он улыбается».